тоже ни в какие ворота не лезет, — сказал он. И вдруг увидел на глазах Ольги слезы. Он растерялся. — Ты что? — Ничего. Если ты пришел меня обидеть, оскорбить, так и скажи. — Да не за этим я пришел. — А зачем? — Я вообще не хотел приходить. — Что ж, спасибо за откровенность. Ольга опустила голову. Олегу стало жаль ее. — Действительно, обижаю женщину ни за что, — подумал он. — Она такой хороший работник. Он встал, подошел к Ольге, погладил ее по голове. И тут вошел Олег, который до этого был в гостинице Насти. — Я не понял, — сказал он. — У вас уже так, значит? Олег, стоявший рядом с Ольгой, для ясности назовем его Олег один, удивился. — Ты что здесь делаешь? — А ты? — спросил Олег два. — Там Настя меня уже узнавать не хочет. — Из-за нее? — указал он на Ольгу. — Минутку, — запротестовал Олег один. — Ты сам этого хотел. Ты хотел одновременно быть и там, и там. Вот и раздвоился. Это ты раздвоился. Хорошо, мы раздвоились. — Но этого не может быть, — воскликнул Олег два. — Ты ведь не другой. Ты. Я сам. — Согласен, — не стал спорить Олег один. — Я — это действительно я, Олег. — А ты, скорее всего, моя тень. Я существую на самом деле, а ты в воображаемом мире. И сам ты воображаемый. — Что? — оскорбился Олег два. — Я воображаемый? Оля, ты слышишь? Он взял ее за руку. — Я похож на воображаемого. Ты очень реальный, — улыбнулась ему Ольга. — Не хватай за руки женщину, — сказал Олег один. — Это твоя, наша, это моя помощница, а ты с ней тут шашни крутишь. — Мы крутим. Я не кручу. Я жену люблю. И я люблю. — Мальчики, вы пока разбирайтесь, а я кофе сварю, — проворковала Ольга, которую, кстати, ничуть не смутило присутствие сразу двух Олегов, да еще оба начальники. Она вышла. — Так, — сказал Олег один, — давай быстро решать. Я останусь с ней, у меня уже отношения налаживаются, а ты иди к Насте. Иначе, сам понимаешь, получится страшная путаница. — Получится, это точно. Вот ты иди к Насте. — А что Ольга подумает? Был человек и ушел. Мы на одно лицо. Тут Олег один подумал, что Ольга ему, пожалуй, своей слезливостью уже надоела. А вот по Насте он соскучился и решил, ладно, я иду к жене. К моей жене, напомнил Олег два, к нашей. И тут Олег два подумал, что ему не хотелось бы оставаться здесь, не зная, что происходит в гостинице. Его-то Настя не узнала, а этого вдруг признает. Как-то это обидно. Тут послышались шаги Ольги. И они, не сговариваясь, на цыпочках убрались из квартиры. Ольга поставила кофейные приборы, а из двери одной из комнат выглянул Олег, которого мы будем вынуждены называть Олег три. Ушли? Да, вот толухи-то, кофе хочется. Олеги же, ушедшие от Ольги, решили выяснить отношения. Я понял, в чем выход. Уничтожить тебя, да и все, сказал Олег один. Ага, попробуй. Ты забыл, что я занимался каратэ, дружок. Я тоже. Тут Олег один нанес удар рукой. Олег два увернулся, подпрыгнул, ударил ногой. Начался серьезный бой. Они искусно нападали и защищались. Олег один, достав пяткой Олега два, поставил ему синяк под глазом. Зато Олег два очень больно ударил его по уху рукой. И ухо стало большим и красным. Никто не мог победить, потому что силы у них, понятное дело, были одинаковыми. Я понимаю, что вы, дорогие читатели, уже запутались, кто Олег один, а кто Олег два. Но это не страшно. На самом деле человек-то один. Драка кончилась, естественно, ничьей. Они сидели на земле, тяжело дыша. В это время Олег три отхлебнул кофе и сморщился. — Что-то не так? — спросила Ольга. — Что это? Олег три рассматривал на краю чашки следы крови. Глава седьмая. Мануэль находит Лауру, как и ожидал, и соперника, чего не предполагал. Увидев себя не в самолете, а на каком-то острове, Мануэль понял, что его заветное желание наконец осуществилось. Он оказался там, где должна быть Лаура. На берегу никого не было, пришлось углубиться в густые джунгли. Мануэль с трудом пробирался сквозь заросли. Жаль, нет мачете. Наконец Мануэль набрел на тропу, которая вскоре вывела его к большой поляне. На ней раскинулось обширное поместье, обнесенное высокой плетеной изгородью. Виднелась черепичная крыша дома.